Кланяйтесь, дети. Поздравия удалому жениху и дорогой невесте! Всем спасибо! Теперь ступай, Наташа. Непривычно ты, дитятка, еще казаться в люди. Раскраснелась, словно маков цвет. Ступай себе. Медлить нам теперь нельзя. Пусть тотчас ко владыке идет наш лист, а там по всей Москве. Не проболтаться, Боже, сохрани. Избави Бог. Избави Бог. Простите ж, государи, простите все. Владыка даст нам знать, когда к царю сбираться с челобитием. Да будет же! Нет выбора иного. Неправду и неправда сражена, и допадут на совесть Годунова мой вольный грех и вольная вина. Все ушли. В углу стоит дворецкий Старков. Он подслушивал. Неправда за неправду. Ну, добро. Так и меня уж не вини, боярин, что пред тобой неправду учиню я, да на тебя всю правду донесу. Старков привел свой план в исполнение. Он пришел в палаты Бориса Годунова и донес на заговорщиков. Здесь же находятся князь Туренин и Лук Клешни. И ты во всем свидетельствовать будешь? Во всем, боярин, хоть сейчас. Поставь меня лицом к царю. Добро. Ступай себе, голубчик, с нас довольно. Что? Каково? Сестру, мол, в монастырь, а брата по боку, и со владыкой идут к царю. 7 лет прошло с тех пор, как царь Иван приставился. И ныне, когда удара я не отведу, земли, едва крепшие строения, все, что для царства сделать я успел, все рушится. И снова станем мы, где были в ночь, когда Иван Васильевич приставился. Подкопы с двух сторон они ведут. Там в Угличе с Нагими спознался их сторонник Головин, а здесь царя с царицею разводят. Не тут, так там. Боярин, не давай им щелобитием идти к царю. Его ты знаешь, супротив попов, пожалуй, он не устоит. Пожалуй, рассчитывать нельзя. Покойный царь Пономарем его недаром звал. Эх, батюшка ты наш Иван Васильевич, когда б ты здравствовал, уж как бы ты и шуйских, и ногих поуспокоил. Из Углича к нам не было вестей? Не получал. Пусть только Битяговский ту грамоту пришлет, что Головин писал к Нагим. Уж мы скрутили пшуйских. С той грамотой они у нас в руках. У меня ж со князем Иван Петровичем старинный счет. Когда в Пскове с голоду мы мерли, а день и ночь нас осыпали ядра каленые, я в жалости души и не хотя сидельцев погубления дал им совет зачать переговоры с Батуром королем. Но князь Иван на шею мне велел накинуть петлю. И только по упросу богомольцев помиловал. Я не забыл того. И вотчины свои теперь бы отдал, чтобы на нем веревку увидать. Ему б к лицу. С купцом, со смердом ласков. а с нами горд. Эх, грамоту бы добыть. Твоя судьба висит на волоске. Тебе решиться надо. Я решился. На что? На мир. Как? С шуйскими? На мир? Мы завтра же друзьями учинимся. Врагам своим ты хочешь уступить? Ты согласишься поделиться с ними своей властью? Батюшка, дозволь тебе сказать, ты не с ума ли спятил? Часть прав моих в пучину я бросаю, но мой корабль от гибели спасаю. А как сойдешься с ними ты? С повинной к ним, что ли, пойдешь? А лишь к себе попросишь? Кто мир устроит между вас?